Глава 18. «Удивлена, что такой пройдоха, как ты, решил сдаться», — сказала Таус, когда Миаль связался с ней в квазаре, оставив запрос на одной из информационных панелей. «И почему именно мне?» «Ты когда-то встречалась с моим сыном?» «С каких пор ты стал сентиментальным?» «Мне просто нужно разобраться в том, что происходит», — сказал старый мошенник и сухо, почти отрешенно попросил прощения. «За что ты извиняешься?» — растерялась Таус. Миаль не ответил. «Что ты задумал?» — насторожилась адепт. Они находились на ее территории. Процедура встречи с отцом Прайми была самой обыкновенной. Он воспользовался терминалом, оставил тело в размерности, отправив сознание в созданную в трехмерном времени под пространство петлю квазара, сделал запрос на информационной панели, передал личный ключ резонансов. Получив координаты места встречи, Миаль отправился на окраины города, где находился заранее подготовленный куб переносов. На доработку транспорта ушли последние единицы влияния. Технология была новая, экспериментальная, но старый мошенник готов был рискнуть. Главное — не ошибиться с выбором адепта. Вернее, главное, чтобы Таус, которая некогда прохода не давала Прайми, продолжала следить за его судьбой. «А где хозяин, доставившего тебя навстречу куба?» — спросила Таус, готовая активировать оружие адептов, способное изменять колебания извлеченных сознаний, выбрасывая из квазаров произвольный временной набор. Миаль включил основные протоколы перестроенного куба переносов. Из установленного в центре шестигранного стержня вырвались тонкие нити, зацепившиеся за точки энергетической сцепки. Полотно подпространства натянулось, передавая кубу необходимую энергию для переноса. Куб загудел, сообщая о готовности. Но протоколы блокировки ТЭС лишь усилили сцепку. Стянутое энергетическое полотно подпространства начало слоиться. К гулу прибавился треск. Защитные системы куба перегрелись, готовые взорваться. Полотно подпространства лопнуло. Куб остался на месте. Оторванный энергетический слой, ведомый нитями из центрального стержня, устремился вверх, затем резко изменил направление и рухнул на Таус, накрыв ее пульсирующим коконом. Все произошло за пару секунд, и адепт не успел среагировать, использовать оружие. Внутри оболочки полотна подпространства об атаке можно было забыть. «Чертов пройдоха!» — зашипела Таус, отдавая должное изворотливости Миаль. «И что теперь? Думаешь, сможешь выторговать свою свободу?» «Хочу разобраться в том, что происходит». Миаль контролировал куб посредством интерфейса, интегрированного в точку сборки его образа, чувствуя, насколько неустойчивая связь. «Не знаю, как долго я смогу удерживать окружившее тебя полотно подпространства, так что отвечай быстрее», — посоветовал он адепту. «Я знаю только, что ты ввязался в аферу и поплатился за жадность», — соврала Таус, и кокон, внутри которого она оказалась, начал сжиматься, анализируя центральные алгоритмы точки сборки пленника, пропуская десятки изменений и реакций через универсальный анализатор. «Я не только жулик, но и Акеми», — напомнил Миаль. «Сделай одолжение, не сопротивляйся. Ты знаешь, как работает детектор ответов. Ученые квазара создали его специально для адептов, чтобы сэкономить на допросах, так что…» «Чего ты хочешь?» — нетерпеливо спросила Таус, ругая себя за то, что попалась в эту ловушку. «Имена, причины, следствия». «Ты знаешь, я не скажу ничего, что касается адептов. Это заложено в моей ТС». «К адептам мы еще подойдем. Начни с рассказа о том, почему Си-Джи предал меня. Почему старый подельник, с которым мы провернули не одно дело, повернулся ко мне спиной». «Единицы влияния», — пожала плечами Таус. «У каждого есть своя цена». «И кто платил Си-Джи?» Таус молчала, пока не начал сжиматься энергетический кокон вокруг нее. «Хочешь найти виноватых? Посмотри на своих сыновей, заваривших всю эту кашу!» — закричала Таус. «Так все дело в игрушке». Миаль не был удивлен, лишь пытался выведать как можно больше нюансов. «И кто именно стоит за этим? Голод? Фивы?» Он увидел улыбку на губах Таус. «Значит, и голод, и Фивы. Примерно так я и думал. Вот только… они ведь уже получили Мекку, зачем продолжать этот спектакль? Прайми единственный, кто остался в проекте». «Никто еще ничего не получил. Пока разработки твоего сына принадлежат сторонней финансовой компании, созданной незадолго до поглощения Мекки. Представь, какой начнется передел, когда запустят игру. В случае удачного старта неприкосновенным останется только главный разработчик, твой старший сын». «Так все ради того, чтобы надавить на него и заручиться поддержкой?» «Начнут с тебя. Если не поможет, то возьмут за Аркми. Впрочем, если верить последним официальным логам голода, то Аркми доживает свои последние игровые часы. А учитывая, что он заложил тело за ключ игрока, то... Он заложил тело? Опешил Миаль, удивляясь странному поступку рассудительного младшего сына. Если бы не детектор ответов, то Миаль подумал бы, что Таос врет. Соломея застряла в фивах, и твой сын хочет спасти ее. При чем тут Соломея? Ты втянул ее родителей в свою аферу с Сиджи. Забыл? Она хотела заработать и расплатиться с вашим долгом, очистить свое имя и не позволить бывшему мужу забрать дочь. Аркми хотел сыграть с ней парой в фивах, но система вычислила их. Таос говорила сдержанно, емко, делая акцент на бунтах в игровом портале «Голод» и скорой гибели персонажа Аркми. В размерности после того, как ее бросил Прайми, Таос променяла остатки чувств, чтобы усилить способность нейропата. Но сейчас Квазаре ей не нужно было читать чужие мысли, чтобы понять, о чем думает старый мошенник, что собирается предпринять. «Ты не сможешь спасти Аркми», — сказала Таос, не сводя глаз с мелкого жулика Акеми, влипшего в большие неприятности. «Прайми сможет, а ты — нет. Прайми — игрок». «Он не любит игры». «Я разве говорила о любви? Я говорю о том, что игровые площадки боятся таких, как он. Он не играет с другими участниками. Он соревнуется с основной системой. История все еще помнит, как он мальчишкой сжег основные программные схемы популярной в те годы игры LAMP». «А тебе только этого и надо», — догадался Миаль. На губах Таос появилась улыбка. «Чему ты радуешься?» — зашипел старый пройдоха. «Я ведь не отпущу тебя, потому что ты знаешь, где меня искать, куда я пойду». «Ну и убить меня ты не сможешь». Миаль молчал. Ключ резонансов, который он оставил адептам, когда пытался устроить себе встречу с Таос, был фальшивым. Ничего сверхъестественного. Подделка ключа резонансов была старой уловкой Акеми, чтобы запутать следы, когда нужно скрываться от хранителей. Нужно лишь за один временной цикл двухуровневого дня Квазара появиться в подпространстве дважды, пользуясь услугами разных терминалов, не забывая сохранить ключ предыдущего перехода. Затем, делая запрос на встречу с адептом, можно оставить в качестве залога сохраненный ключ. Процедура считалась преступлением, потому что ключ мог привести к новому пользователю в терминале размерности по несчастливому стечению обстоятельств, занявшему ту же капсулу для перехода, что недавно занимал мошенник. Миаль слышал, что в последние годы адепты научились определять подделку, но он надеялся, что ему повезет. Может быть, у представителей Мункара и Накира не будет времени на проверку. Может быть, они не поверят, что старый мошенник осмелился выступить против них. «Ты понимаешь, что адепты Малика идут по твоему следу?» Услышал Миаль голос Таос. «Думаешь, использовал старый трюк с ключами резонансов и обманул всех? Как бы не так, это трюк Акеми. А на кого работают Акеми? Верно, на адептов. Так что, думаю, Рекш прямо сейчас, проследив фальшивый ключ, вычислил ближайший терминал и запустил поиск подлинника. Уверяю тебя, много времени на это не потребуется». Миаль недоверчиво проверил показания детектора ответов. Таос не врала. «Отпусти меня, я обещаю, я замолвлю за тебя слово», — предложила Таос. «Отпусти и поклянись, что никогда никому не расскажешь о том, как заманил меня в ловушку. И я дам тебе время вытащить Аркми из голода». «Мне потребуется много времени». «Нет. Если встретишься с Прайми и расскажешь о беде. Уверена, он сможет помочь брату. Пока призничает, как всегда, для приличия, но он не бросит Аркми в беде. В конце концов, все это началось из-за его игрушки. Можешь так сказать ему. Пусть знает, что на кону». «А тебе только этого и надо, верно?» Миаль тщетно пытался найти нестыковки в отчетах детектора ответов, но Таос, кажется, не собиралась врать. Главной целью был Прайми. Все остальные — расходный материал. «Мы даже тебя не тронем, если твой сын все поймет и согласится сотрудничать», — сказала Таос. «Конечно, мы вычислим терминал в размерности, где ты оставил свое тело, и будем держать руку на пульсе. Но до тех пор, пока Прайми делал все правильно, ты сможешь жить в Квазаре. Не гарантирую, что все станет как прежде, но...» «Я согласен», — сказал Миаль, надеясь, что сможет выиграть немного времени. Игра началась давно, возможно, в тот день, когда Прайми придумал проект Мекка. Все к этому и шло. Сейчас лишь правила стали жестче. Но пока можно двигаться вперед, игра не закончена. Старый пройдоха выставил таймер на ловушке, пленивший Таос, рассчитав время так, чтобы скрыться, затеряться в Квазаре, успев отыскать хозяина куба переносов, готового доставить жулика к терминалам Изистиус Лабиалис. Тау сказала, что Прайми тестирует там свою игрушку, назвала имена Акеми, работавших над куполом игровой площадки Мекка, чтобы Миаль смог пробраться за барьер и встретиться с сыном. Говорят, как только Мекка перешла стадию бета-тестирования, Прайми глаз не смыкает, исправляя бесконечные ошибки. Желчно сказала Тау, заверив старого пройдоху, что отыскать сына будет несложно. Ты ведь знаешь, у него всегда на первом месте была эта чертова игра. Не женщина, не семья, а схемы и протоколы, которым плевать на своего создателя. Миаль не спорил. Он добрался до ближайшей часто посещаемой точки сборки и дождался куба переносов, потеснив многочисленных пассажиров, желавших сэкономить, отказываясь от дорогостоящих, но безопасных и комфортных легальных способов перемещения в подпространстве. Старый, давно не менявший основных протоколов куб переносов загудел, стягивая полотно подпространства, чтобы набрать необходимую для прыжка энергию. Хозяин куба отключил блокировки. Транспортное средство мира энергии бросило себя вперед. Точки сборки пассажиров и хозяина сместились, спутав восприятие. «Очень старый куб», — подумал Миаль на следующей остановке. Возможно, это была одна из первых версий, если учитывать, насколько сильно и неконтролируемо сбоили точки сборки во время передвижения. Ходили слухи, что хозяева кубов не работали в сфере переносов дольше пары лет, потому что систематические смещения точки сборки образов вызывали неотвратимые повреждения связи с оставленным в размерности телом, и, вернувшись из квазара, бывший хозяин куба обнаруживал, что собственное тело отказывается подчиняться ему. Миаль не был знаком с подобными бедолагами лично, да его и не беспокоила их судьба. Особенно сейчас, когда мир вокруг сжимался чудовищными темпами. Встретившись с разработчиками купола игровой площадки Мекка, Миаль сказал, что его послала Таус. Имя адепта заставило Акеми насторожиться. Перенос между жилыми комплексами занял 2/3 первой фазы дня квазара, так что Миаль надеялся, что установленный на ловушке таймер сработал исправно, освободив Таус. Теперь оставалось проверить, насколько верны слухи, что адепты всегда держат данное слово. Слухи не врали. По крайней мере, на этот раз. «Купол игровой площадки нестабилен, но мы это обязательно устраним», — пообещал глава проекта Акеми по имени Тельпла, ошибочно приняв Миаль за важную персону. Старый пройдоха не возражал. «Мы предупреждали учредителей, что проще построить отдельную петлю квазара, как в случае ФИФ. Игровая площадка Мекки слишком большая для использования купола», — оправдывался Тельпла. «Очень сложно удерживать силовое поле купола. То тут, то там появляются бреши. Протоколы программирования внутри купола отличаются от принятых стандартов квазара. Поэтому на первых этапах возникали частые энергетические замыкания, пока мы не создали секцию заплат, которая ныне служит прослойкой и изолятором между куполом и квазаром». Акеми помялся и, поникнув, сказал, что это тоже временная мера, так как замыкание по-прежнему возникает на стыках заплат. Воспользовавшись брешью одного из таких стыков, они прошли за купол. Переход сопровождался жутким треском сбоивших основных схем программирования. Центры корректировки хаотично пытались подстроиться к новым игрокам, появившимся из ниоткуда. Адаптивные алгоритмы сочли перемены критическими и отправили пару инквизиторов уничтожить переменные, не вписывающиеся в игровое уравнение. Тельпла деактивировал инквизиторов и спешно начал оправдывать создателя проекта, не зная, что разговаривать с его отцом. «Прайми проделала большую работу, но все протоколы создавались с учетом индивидуальной петли квазар, поэтому...» «Я знаю, как созданы протоколы», — отмахнулся Миаль от суетливого Акеми. Добровольцы, принявшие участие в бета-тестировании проекта, снова и снова появлялись, переносимые мелькавшими над головой трансмиттерами. Никто не играл, людям платили за поиск ошибок, недочетов, одобряя и стимулируя дополнительными единицами влияния собственные предложения и доработки. Так что среди заядлых игроманов в рядах добровольцев находилось множество несостоявшихся разработчиков. Игр создавалось много, поэтому спрос и возможность заработка появлялась всегда. «Прайми должен находиться сейчас на территории Тихоокеанских пляжей», — сказал Тельпла, извиняясь за то, что придется воспользоваться трансмиттерами. Они преодолели фиктивный океан, оказавшись на причале, копировавшем генетические разработки прошлого, когда человечество возрождало планету после Третьей мировой войны. Так что причал был живым. Сложное переплетение ветвей и корневой системы. Такими же были дороги, дома, мосты. Игровая площадка имитировала подпространство до квазаровой эпохи, отражая призрачными тенями реальность размерности. Миаль подумал, что если то, что он видит здесь, действительно существует в материальном мире, то проект, кажется, действительно собирается стать грандиозным. «Ну, не совсем все один к одному», — смутился похвалой Тельпла. «Мы растянули систему координат, увеличив океаны. В размерности эти территории в сотни раз меньше. Сами понимаете, Прайми хотел охватить квазаром всю планету, а в Изистиус Лабиалис нет столько места. Да и какой смысл создавать бескрайние моря, если проще корректировать нейронные образы в размерности и протоколы восприятия в квазаре?» Старый пройдоха молчал, поражаясь размаху. Неужели проект старшего сына действительно был настолько хорош, или же просто так совпало, сложилось, и на месте Прайми мог оказаться кто угодно другой? Не было бы тогда ни долгов, ни предательства старого друга Си-Джи. Все могло идти своим чередом. Миаль пытался обвинить во всех бедах старшего сына, но вместо этого начинал винить себя. Нужно было задушить этот проект в зародыше, когда Прайми был ребенком. И никаких проблем. Незадачливый игроман, пересекая загнувшийся мост, похожий на старый раскидистый дуб, зазевался, столкнулся с Миаль и полетел в журчащую реку. «Ух ты, вода как настоящая!» — крикнул он снизу. «Только как мне теперь отсюда выбраться?» Ноги игромана увязли. Основные протоколы точки сборки дали сбой, запутавшись в алгоритмах программирования. Река вздыбилась, превратилась в поток вспышек, проглотив игромана. Случайные свидетели тревожно загалдели. Тельпла нервно огляделся, понял, что никого из официальных лиц, кроме него, рядом нет, и взял на себя обязанность успокоить игроманов. «Ничего страшного не случилось», — заявил Тельпла. «Персонаж жив. Его просто вышибло из игры. В скором времени игровые терминалы вернут игрока в проект. Ошибку исправят еще быстрее. Но до тех пор будьте бдительны, держитесь подальше от рек». Странно, но игроманы поверили, успокоились, стали расходиться. «Тот парень действительно не пострадал?» — недоверчиво спросил Миаль. «Конечно!» — сказал Тельпла, но на этот раз слишком самоуверенно, чтобы можно было поверить. Миаль как раз собирался сказать об этом незадачливому Акеме, когда появился Прайми. «Что случилось?» — спросил Прайми, не обращая на отца внимания. «Еще одна ошибка!» — вздохнул Тельпла. «Моя ошибка?» «Без анализа не скажешь». Тельпла сбивчиво пересказал то, что случилось. От былого самоуверенного тона не осталось и следа. Прайми стоял к отцу спиной, слушал какое-то время ученого Акеме, затем резко обернулся и уставился на старого пройдоху, как на самого злейшего врага. «Зачем пришел? Хочешь попросить денег, чтобы сбежать?» Голос Прайми был пресным, безразличным. «Простите, вы что, знакомы?» — опешил Тельпла. «Это мой отец», — как и прежде пресно сказал Прайми. «Из-за него мне пришлось продать Мекку Адриила». «Тебе пришлось продать Мекку, потому что ты изобрел Мекку», — резко сказал Миаль, покосился на стоявшего рядом ученого Акеме и сухо пересказал, как пленил Таус. «Вы пленили адепта?» Тельпла сжался, уменьшился в размерах, нутром чувствуя, что должен бежать прямо сейчас. «Они делят твою чертову игру», — сказал Миаль, глядя сыну в глаза. «Я не оправдываю себя, но причина нашлась бы и без моей аферы. Ты главный разработчик, сердце и мозг проекта. Есть люди, которые хотят получить твое расположение любой ценой. Не сейчас, но когда проект встанет на ноги и потребуются новые управленцы. Не думай, что ты центр этих корпоративных игр. Нет, ты лишь одна из шестеренок. Одни хотят купить тебя лестью, другие используют страх. Поэтому появился мой долг. Поэтому продолжаются преследования и травля. Они хотят добраться до меня и твоего брата, чтобы надавить на тебя. А если это не поможет, то…» Старый мошенник замолчал, покосился на встревоженного Тельпла и жестом предложил ему убраться. Ученый Акеме не заставил просить дважды. «Я не прошу тебя помогать мне. Я никогда не был хорошим отцом». Миаль снова пытался установить зрительный контакт с сыном. «Но твой брат, пытаясь рассчитаться с фиктивными долгами, которые повесили на нас, чтобы добраться до тебя и твоей проклятой игры, влип в историю. Сейчас он в голоде, где начинались бунты. И, как сказала Таус, видевшая свежий лог игры, дела у него хуже некуда. Старый пройдоха выдержал небольшую паузу. «Не помню, говорил ли я, что Аркми заложил свое тело, чтобы купить ключ игрока, и если его вышибут из голода, то это будет конец не только игры, но и жизни. Ты должен помочь ему, сын. Без тебя ему не справиться».